Моя цель в жизни — это рэп-бизнес, чтобы все знали, кто такие Чирекс, чтоб проходу не давали папарацци. Из кармана моего торчали баксы, вилла в городе, коньячок в золоте, сытым быть всегда, а не сидеть в голоде. Яхта в море, дорогое покупая, не смотрю, Чирекс доли, денег море, ох, как все это люблю. Эй, сон, проснись, мечтать не вредно, какие деньги и тачки, ты живешь бедно. Но это все пока, ведь я пробью дорогу. Ты посмотри, как я читаю, я талантливый походу. Я держусь за микрофон, он приносит мне респект. Почему здесь так темно? Я включаю в рэпе свет, чую свежий запах денег и делаю шаг вперед. Дайте мне немного время, докажу, что тема прет. I wish we get this shit figured out, bring it out. Этой жизни для себя я разобрал. Горбачев меня просил, чтобы я не опоздал. Я послушался его и воюю каждый день. И плоды от этой битвы расцветают, как сирень. У меня полно идей, не могу спокойно жить. Я учился у Шекспира, надо быть или не быть. А еще я помню, как Цезарь говорил: Вене види, меч пришел, увидел, победил. Я хочу кататься только на Бугатти Вейрон, чтобы было наяву, а не простой какой-то сон. Чтобы было семь девиц на каждый день недели. Взгляд с своих страниц, мы на вас смотрели. Чтоб купался я в деньгах на лазурных берегах. И хочу я стать легендой, как Моцарт или Бах. Пока я холостой, молодой и лишь студент, но через 20 лет буду в Раша президент. I wish we get this shit figured out, bring it out. I wish my people stop a boy named True. I'm a dreamer. I'm a dreamer. I want it. I wish. Who want it? The fat wild son. Nah, I ain't having that. Bin ich sicher, was all das gibt, weil das Leben wert ist. Doch klar träum auch ich von Geld und einem Charter. Doch bin ich dumm genug zu denken, dass die Welt auf mich wartet. Когда сижу я на уроке, книги не читаю. Я сочиняю текста, но в основном мечтаю. Хочу за место училки увидеть там стриптизерши. Кто-то читает бабло, какой-то твари везет же. Хочу держать за место ручки толстую сигару и заварить себе чай в казахском самоваре. Закрываются глаза, мне кажется, я засыпаю. Будет мне за это что-то, может быть, я сам не знаю. Постепенно улетаю мыслями со школы. Я очень нежно обнимаю фас пятилитровый. Конечно же, не кока-колы, опять литров пива. Под теплым солнышком Гавайи пью его красиво. Девушки передо мной веерами машут, а вон они и стриптизерши для меня сейчас пляшут. Эй, девчонки, я еще зачитать рэп могу. Сзади удар под затылок, дуй, так директору. I wish we get this shit figured out, bring it out.